Позору «Чутня солнца» камбоджийское издательство «Анькор Том» выпустило в свет отдельной книгой «Бессмертный классический труд» высшего руководителя Ким Чен Ына. С революционным духом Пекту откроем новую полосу бурного развития в строительстве спортивной державы.